Глава 22. Мэтью. Мэтт, уткнувшись лицом мне в шею, тихо шепчет Вероника. Ты спишь? Нет. И походу этой ночью заснуть у меня не получится. Не только из-за ноющей боли во всем теле и ощутимого дискомфорта в паху, но и потому, что всем нутром чувствую, что Мегерке тоже тяжело просто спать со мной рядом. Уже на протяжении часа она не перестает тяжело вздыхать, ерзать, задевая меня своей стройной ножкой, щекотать дыханием и разметавшимся по подушке волосам, а также вырисовывать на моей груди пальцем какие-то незримые узоры. «Я могу у тебя кое-что спросить?» «Вот, а теперь еще и поболтать решила. Ну что ж, я не против. Спрашивай. Что случилось той ночью, когда я ночевала у тебя?» Наплевав на неприятное жжение на подбитой губе, я расплываюсь в улыбке. «Ты же не хотела знать». «Не хотела. Но это было до того, как ты сказал, что между нами ничего не произошло». «Значит, про секс наш ты слушать не хотела. А про свои выкрутасы хочешь?» «Выкрутасы?» Она приподнимает голову и настороженно смотрит на меня. «Ага, бомбила ты по полной». «А что я натворила?» Даже в темноте вижу, как блестят беспокойством ее серые глазки, а брови сдвигаются к переносице, образуя над носиком милую складочку. «Ну, твое представление началось еще в парадном саду моего дома, где ты распевала песни на весь двор, а затем, стоило мне на секунду отвлечься на поиски ключей, завалилась в клумбу. Хорошо, что твоя задница выбрала более-менее мягкий кустарник, а не какой-нибудь шиповник или что там еще с иголками. Иначе пробуждение утром было бы куда более болезненное». «Кошмар!» — выдыхает она и прикусывает губу. «Да ладно. Главное, что тебе было весело. Смеялась так, что, наверное, всю прислугу в доме разбудила. И, по всей видимости, твою маму тоже». «О, нет, ее ты разбудила, когда врубила в гостиной стереосистему на всю катушку и начала выплясывать посреди ночи». «Боже мой!» Она прикрывает лицо руками. «Теперь не удивляюсь, почему твоя мама с утра была так негативно ко мне настроена. До сих пор не понимаю, зачем ты повез меня в таком состоянии к себе домой?» «Я же не знал, что ты буянить начнешь. В такси ты заснула, и я думал, что проспишь до самого утра. Но не тут-то было. Когда удалось тебя оторвать от танцев и увести в спальню, тебе резко стало плохо, и мы отправились прямиком в ванную, где тебя начало выворачивать так, словно ты все внутренности из себя выблевать хотела. Смеюсь я, а Мегерка морщится от неприязни». «Фу, ужас, все, хватит, хватит, не хочу больше ничего знать». «Нет уж, раз попросила говорить, то слушай до конца. Из тебя такой фонтан хлестал, что ты себе все платье испачкала». «Мэтт, замолчи». «И мне пришлось тебе волосы придерживать, чтобы в них кусочки еды не застряли. Хватит!» А потом додумался косичку заплести. «Косичку?» Наконец она возвращает взгляд к моему лицу. «Так это ты ее сделал?» «Конечно я. Кто же еще?» «Ты на тот момент уже была в полном ауте и пускала слюни на унитаз». «Господи, какой позор! Со мной такое впервые в жизни было». «Со мной тоже. Прежде мне приходилось раздевать девушку, только перед сексом, а не для того, чтобы отмывать ее в ванной от рвоты. А теперь лицо Мегерки стопудово должно было покрыться моим любимым румянцем. Жаль не разглядеть его во тьме, но зато я чувствую, насколько оно горячее, когда Вероника вновь прижимается щекой ко мне. Несколько секунд молчит, учащенным дыханием раскатывает жар по всему моему телу, а затем вполголоса произносит: «Спасибо, что мучился со мной в ту ночь». Игнорируя боль в районе ребер, поворачиваюсь на бок и вдавливаю в себя тельце Вероники так, будто желаю пропустить ее сквозь себя. Хотя на деле я сам хочу войти в нее резко, мощно, незамедлительно. Но так как сейчас любая физическая активность мне действительно не по силам, приходится довольствоваться, мать их, обнимашками. Да не мучился я с тобой, скорее злился на твою безрассудность. Ну и веселился немного тоже. Особенно с утра, когда ты вновь превратилась в сварливую буку. «Прости за это. Я была несправедлива к тебе». «Да я понимаю. Ты просто в очередной раз увидела во мне Алекса». «Но ты не он», — быстро и уверенно выдает Мегерка. «Да что ты говоришь? А то я не знаю». Усмехнувшись, соединяю кончики наших носов. «Блядь, она так пахнет!» Сдохнуть можно от кайфа. Каждый вдох — микрооргазм. Не иначе. «Я имела в виду, ты не такой, как он. Совсем не такой!» Добавляет она чуть тише и зарывается пальцами в мои волосы на затылке. И от этого простого прикосновения я испытываю еще один экстаз, от которого в груди все сокращается и безумно пульсирует, сбивая дыхание. Рвет его. Переплетается ее выдохами, будто создавая вокруг нас невидимую электрическую зону. Одно движение, и током бьет все конечности. Одно соприкосновение тел взрывает все молекулы. Одна встреча взглядов выбивает пробки в голове, уничтожая все разумные мысли, оставляя лишь желание впиться в ее сладкий ротик поцелуем и не отпускать его из плена до самого утра. Я бы сделал это, не колеблясь, если бы ее болтливый язычок помолчал секундой дольше. И прости меня за машину. Я не должна была портить ее, это было уже слишком. Виновато бормочет Вероника, затрагивая тему, которой я не хочу касаться. Забей, это просто машина. Не ври, я же видела, что для тебя это не так. И мне очень жаль, что поцарапала ее, прости. Извинения приняты. Нет, мне этого мало, я хочу оплатить ремонт. Только если натурой. Мэтт, я серьезно. Так я серьезно. Я дам столько денег, сколько нужно. «Я по жопе тебе дам, если ты еще раз заикнешься о деньгах». И в подтверждение своих слов, ловко ныряя рукой под ее халат и шлепаю по попке, в ту же секунду едва не захлебываясь воздухом. «Ты что, твою мать, еще и без трусов?» Повысив голову, спрашиваю я. Если мой член до этого был просто в напряге, то сейчас его к чертям расхерачит от мощного притока крови. «Да, без. Поэтому руку свою убери с моего зада». И не подумаю. Да и думать мне сейчас, собственно, нечем. Мозг еще пару секунд назад сказал «Аривидерчи!». Вероника не возразить больше ничего не успевает, не плотно сжать ноги вместе. Она только охает и округляет глаза, когда я укладываю ее на спину и телепортирую руку к ее промежности. Гладкой, нежной, горячей и пиздец какой мокрой. Аж по бедрам стекает, умом тронуться. «Мэтт, не надо!» Вскрикивает она сквозь протяжный стон и цепко обхватывает мое запястье. Но это нисколько не мешает мне нащупать чувствительный комочек и начать описывать по нему спиральные круги. «Прекрати! Убери руку!» «Не могу! Вот реально, не могу!» С хрипом выдыхаю я, упиваясь прикосновением к ее мокрой плоти. «Честно!» Не хотел я ничего с ней делать сегодня, не после уёбков, что напугали ее, но как тут устоять, раз она сама так течет? Правильно, никак. Совсем башню сносит. Разум на ошметке рвет, всю сдержанность порет. Игнорируя ее сопротивление, я раздвигаю ее нижние губы и ныряю внутрь сразу двумя пальцами. «Не лезь туда!» То ли скулит, то ли стонет Мегерка, пытаясь остановить меня, но теперь уже как-то совсем неубедительно. «Поздно, Вероника. Я уже там. И даже конец света не заставит меня выбраться оттуда. И я ни капли не вру. Хер меня кто заставит вытащить из нее пальцы. Там так влажно и тесно, что от одной мысли оказаться в этом раю членом я готов кончить, как озабоченный подросток. Нет, нельзя». И это ее «нельзя» вместо «не хочу» — последнее, что я успеваю услышать перед тем, как напасть на ее рот с поцелуем. Едва наши языки сталкиваются, матрас будто исчезает из-под тела. Я улетаю. Глаза закрыты, но внутреннюю сторону век ослепляет вспышками, разноцветными бликами, что окончательно выбивают из равновесия. Я наступаю, захватываю, оккупирую ее рот. Она пытается сопротивляться, но, увы, силы не равны. Проникая языком глубоко, безжалостно, без возможности сделать вдох, не собираясь сдаваться, пока она не покорится. Говорю же, совсем тормоза отказали. Ни одной здравой мысли, ни одного шанса остановиться. Да и как это сделать, если с каждым проникновением пальцев в Веронику она начинает стонать все громче? И целовать в ответ так жадно, словно ее тоже накрыло, как и меня. И это явно так. От удовольствия все стеснение с запретами вылетели из головы, позволяя ее телу расслабиться. Вероника разводит ножки шире, и, тихо постановая сквозь поцелуи, начинает двигать бедрами навстречу моим пальцам. Охуенно. Мучительно и сладко одновременно. Слишком сильно. Но мне все равно хочется больше. В руку возьми. Оторвавшись от ее губ, требовательно шепчу я и сталкиваю нас лбами. Вероника с трудом открывает глаза, ослепляя своим внутренним сиянием. Он горит в ней ярким пламенем, помимо той же похоти, что до боли стягивает все ниже пояса. «Член, в руку возьми!» Повторяю я и кусаю ее нижнюю губу. Легонько, почти неощутимо, но лишь до момента, когда Вероника забирается ладошкой в штаны, и я чувствую долгожданный обхват на стояке. Тогда я едва не прокусываю до крови ее нежную мягкую кожу. Жесть. Всего рука подрывает, превращая в прах. Мы оба стонем, глядя друг другу в глаза. Я от невероятно острых ощущений, что простреливает поясницу и всю область паха, а Мегерка от боли и приближающегося оргазма. Он уже близко. Я чувствую, как ее бархатные стенки напрягаются в преддверии развязки. И чтоб я сдох, мне кажется, я тоже кончу. Вот так, быстро. Даже несмотря на то, что поза Вероники не позволяет ей дрочить мне более активно. Но зато меня ее открытая поза возбуждает до крайности, до грани. И я достигаю ее, когда большим пальцем задеваю клитор, и Мегерка выгибается дугой, отчего полы халата распахиваются, открывая мне крышесносный вид на ее упругую грудь. Улет. Рай. Долбаная нирвана. Кончаем одновременно. А я прямо в штаны ее отца. Ну, вообще похер. Ничего не парит. Пока мои пальцы сжимают горячие тиски, а член — ее маленькая ручка. Наше удовольствие сливается в одно целое. Тела дрожат в едином ритме, чувства выбираются на поверхность. Они видны без света, слышны без слов, ощутимы без действий. Но я все равно не могу устоять и прижимаюсь ртом к ее истерзанным губам. Целую их, покусываю, всасываю, забирая себе дыхание и блаженные стоны. Вытаскиваю пальцы из нее, размазываю соки по внутренним сторонам бедер, а затем, пройдясь по плоскому животику, наконец добираюсь до сисек. Вероника нисколько не сопротивляется, когда я сжимаю ладонью сначала одно полушарие, потом второе. Задеваю пальцем затвердевший сосок и, собрав языком гурьбу мурашек на разгоряченной коже, укладываю голову на ее грудь. Пульс одуряюще стучит в висках. Дышу так тяжело и часто, словно только что пробежал стометровку. Но дело не в физике. Дело в эмоциях, что изнутри распирают меня. Их слишком много. Все не пересчитать. И уж тем более не справиться с ними. Особенно, когда слышу и чувствую, как мощно барабанит сердце Вероники под духом, вторя моему бешеному ритму. Первое время ничего не говорим. Переводим дыхание. А я еще и набираю сил, чтобы стянуть с себя грязные штаны. И пока сердцебиение нормализуется, я сгребаю податливую девчонку в охапку и тру щетиной о нежную кожу, улыбаясь мысли, что по пути к ней навстречу и подумать не мог, что хоть одна из моих самых скромных фантазий сегодня воплотится в реальность. Кстати, о чем ты хотела поговорить? Внезапно вспоминаю я о главной причине всех сегодняшних событий. Об Алане. Недолго помолчав, сиплым голосом отвечает Вероника. И что удивительно, без единого намека на сожаление, которое я вполне ожидал в ней услышать. Наверное, ее еще не до конца отпустило. С утра все изменится, без сомнений. Но это будет завтра, как и любые разговоры о ее проблемной подруге. А сейчас я ни о чем больше не спрашиваю. И Мегерка тоже молчит, лишь запускает пальчики в мои волосы и нежно поглаживает голову, вынуждая меня совсем скоро, под звук ее дыхания, заснуть прямо на голой груди. На самом идеальном месте. Будто созданном именно для меня.